Глава третья. Вернувшись в Линкольн, я позвонил Лорне Тейлор, и она произнесла слова, которые всегда вонзались в меня палкой о двух концах. Слова, которые будоражили и отпугивали одновременно. «Ники, если хочешь, можно взять дело об убийстве». От одной только мысли о таком деле бурлила кровь. И причин тому множество. Ну, прежде всего, убийство — самое ужасное из существующих преступлений, что влекло за собой самые высокие ставки. Чтобы защищать подозреваемого в убийстве, нужно быть в числе первых в нашей профессии. Чтобы получить дело об убийстве, нужно иметь определенную репутацию, которая ставила тебя в число первых в нашей профессии. И более того, здесь крутились деньги. Защита подозреваемого в убийстве, вне зависимости от того, доходит дело до суда или нет, процесс трудоемкий и дорогой. Если ведешь дело об убийстве, и у клиента водится деньжата, то вероятнее всего отобьешь год работы. Обратная сторона медали — это клиент. У меня нет ни тени сомнений, что невиновных тоже обвиняют в убийстве. Однако в большинстве своем полиция и прокуроры делают все правильно. И остается лишь торговаться и пытаться скостить срок или улучшить условия наказания. К тому же весь процесс приходится сидеть рядом с человеком, который отнял чью-то жизнь, что всегда неприятно. «Есть подробности?» — спросил я. Устроившись на заднем сиденье автомобиля, я приготовил на откидном столике блокнот. Эрл направлялся в центр города по третьей, самым коротким путем к району Фэрфакс. Звонок поступил из центральной мужской тюрьмы. Парень по имени Андре Лакос сказал, что прошлой ночью его арестовали за убийство, и он хочет тебя нанять. Но только послушай. Я поинтересовалась, кто тебя порекомендовал. И он ответил, что та женщина, в убийстве которой его и обвиняют. Она ему сказала, ты самый лучший. Кто она такая? А это вообще странно. По его словам, ее зовут Жизель Деллинджер. Я прогнала это имя по нашей базе, оно нигде не упоминается. Ты никогда не представлял ее интересы. Я не знаю, как она узнала твое имя, да еще и успела порекомендовать тебя до того, как ее, предположительно, убил позвонивший нам парень. У нас была специальная компьютерная программа, в которой хранились все дела. Она позволяла за секунды определять, не проходил ли потенциальный подзащитный как свидетель, жертва или даже клиент в предыдущих делах. За 20 с лишним лет работы столько клиентов было, всех не упомнишь. Что уж говорить о вспомогательных персонажах. А эта программа сберегала нам уйму времени. Раньше случалось, что я всерьез брался за дело, а потом обнаруживал, что провоцирую конфликт интересов, и все из-за старого клиента, свидетеля или жертвы. Я взглянул на свой блокнот, пока я записал лишь имена. Понятно, кто ведет дело? Департамент полиции Лос-Анджелеса. Западный отдел по расследованию убийств. Этот парень что-нибудь еще рассказал? Утверждает, что его подставили, и он никого не убивал. Кем ему приходилась жертва? Женой, девушкой, деловым партнером? По его словам, она на него работала. Ну, я знаю, что тебе не нравится, когда клиенты обсуждают детали по тюремному телефону, поэтому не стал его расспрашивать. И правильно, Лорна. Кстати, а ты вообще где? Ездил к Заку. Теперь возвращаюсь в центр. Посмотрю, разрешат ли мне увидеться с этим парнем. Хочу присмотреться. Ты не могла бы позвонить Сиску? Пусть немного поразнюхает. Он уже в процессе. Говорит сейчас с кем-то по телефону. Сиско Войцеховский был моим сыщиком, а еще мужем Лорны. Они работали из ее квартиры, расположенной в Западном Голливуде. Так сложилось, что Лорна была еще и моей бывшей женой. Шла под номером 2 сразу после жены, родившей моего единственного ребенка, ребенка, которому сейчас было 16, и который не хотел иметь со своим отцом ничего общего. Я иногда подумывал повесить на доску блок-схему, чтобы отследить все свои связи и их взаимоотношения. Ну, по крайней мере, с Лорной и Сиско у меня сложились исключительно крепкие рабочие отношения и никакой ревности. Хорошо, пусть позвонит. Или я сам позвоню, когда выйду из тюрьмы. Ладно, удачи. И последнее. Этот Лакос — клиент с деньгами? О, да. Сказал, что налички нет, зато есть золото и еще кое-какие ценности, которые он может продать. Ты ему озвучила цифры? Да, сказала, что 25 тебе понадобится только для начала, остальное позднее. Его это не обескуражило. Клиенты, готовые выплатить предварительный гонорар в 25 тысяч долларов, встречались редко. И хотя я ничего не знал об этом деле, оно начинало мне нравиться все больше и больше. Хорошо, я перезвоню, когда что-либо узнаю. Ладно, до связи. Лакоса я увидел далеко не сразу, какое-то количество воды все же утекло. Заполнив письмо соглашения с тюремной конторой, я ждал, пока охранники найдут моего клиента и приведут его в комнату для допросов. Мы получили дело всего час назад, но Сиско уже успел собрать предварительную информацию. Что-то поведали люди, что-то он узнал из сети. По этому убийству полиция еще вчера сделала официальное сообщение для прессы, а про арест пока ни слова. Жизель Деленджер, 36 лет, была найдена ночью в понедельник в своей квартире на Франклин-авеню, что западнее Лабрея. Ее обнаружили пожарные, которых вызвали из-за возникшего возгорания. Тело обгорело, но подозревают, что квартиру подожгли, пытаясь скрыть убийство и представить его как несчастный случай. Хотя вскрытие еще не закончили, есть признаки того, что ее задушили. Официально она проходит как бизнес-леди, однако на сайте Times опубликована короткая заметка, в которой, ссылаясь на источники из правоохранительных органов, ее называют проституткой. Превосходно. Тогда кто наш парень? Клиент? На самом деле в той статье говорится, что фараоны допрашивали какого-то делового партнера. Там не сказано, был ли это Лакос, но сложи 2 + 2, и получается сутенер. Я тоже пришел к такому выводу. Великолепно. Похоже, отличный парень. Взгляни на это оптимистично. Лорна говорит, у него водятся деньжата. Поверю, когда наличные окажутся у меня в кармане. Вдруг я вспомнил свою дочь Хейли. Она сказала мне кое-что напоследок, перед тем, как обрубить контакт. Назвала моих клиентов отбросами общества, людьми-паразитами, среди которых одни взяточники, наркоманы и даже убийцы. Сейчас я бы не смог с ней поспорить. В мой список в данный момент входил вооруженный преступник, который угонял автомобили у пожилых дам, насильник, растратчик денег из студенческого фонда и другие разного рода злодеи, а теперь, вероятно, добавится еще и обвиняемый в убийстве, и не просто в убийстве, а в убийстве в сфере продажного секса. Мне начинало казаться, что я их заслуживал, а они заслуживали меня. И им и мне чрезвычайно не везло. Таким неудачникам никогда не улыбаются боги вины. Моя дочь знала тех двух людей, которых убил мой клиент, Шон Галлаер. Хейли и Кэти Паттерсон вместе учились. Мать Кэти состояла в родительском комитете класса. Хейли пришлось поменять школу. На нее вылилась тонна презрения, когда средства массовой информации сообщили, что Дж. Майкл Холлер-младший, кандидат на должность окружного прокурора Лос-Анджелеса, вызволил Галлаера после последнего привода за вождение в нетрезвом виде, воспользовавшись банальной формальностью. Но суть состоит в том, что Галлаер сел пьяным за руль, когда его выпустили на свободу, благодаря моему так называемому адвокатскому мастерству. И неважно, что законник Зигель старался заглушить мою совесть, затянув древнее «ты просто делал свою работу», в глубине души я знал, что Галлаер был виновен. Виновен в глазах моей дочери и в моих глазах тоже. Мик, ты еще здесь? Я вышел из мрачной задумчивости. Да, знаешь, кто работает по делу? В официальном заявлении говорится, что расследованием руководит детектив Марк Уиттон из западного офиса. Напарник не упоминается. Уиттона я не знал и, насколько мог вспомнить, никогда не пересекался с ним по делу. Понятно. Что-нибудь еще? Пока все. Информация Сиско приглушила мое воодушевление, но от дела я пока отказываться не собирался. Угрызение совести в сторону. Чек есть чек. Мне нужны бабки, чтобы удержать на плаву компанию Майкл Холлер и партнеры. Ладно, я с ним сейчас встречусь, а потом перезвоню. Охранник отправил меня в одну из кабинок для встреч. Я встал и прошел внутрь. На стуле по другую сторону стола, который пополам разделяла прозрачная перегородка высотой 3 фута, уже сидел Лакос. Большинство моих клиентов из центральной мужской тюрьмы сутулились и приобретали вальяжные высокомерные замашки. Ну, такая защитная мера. Если тебе вроде как по барабану, что ты заперт в здании с решетками вместе с 12 сотнями преступников, тогда, возможно, тебя не тронут. С другой стороны, если показать страх, то хищники его заметят и нападут. Во-первых, Лакос оказался меньше, чем я ожидал, хрупкого телосложения и, похоже, гантели в глаза не видел. Одетый в мешковатый тюремный комбинезон оранжевого цвета, он держался с неожиданным достоинством и не выказывал ни капли страха, но и преувеличенного безразличия, которое я так часто лицезрел в этих стенах, тоже не было. Лакос сидел на краешке стула абсолютно прямо, и пока я входил в это крохотное помещение, следил за мной острым, как скальпель, взглядом. Волосы были тщательно уложены волнами, и складывалось впечатление, что он пользовался подводкой для глаз. «Андре?» — спросил я, садясь. — «Я Майкл Холлер. Вы звонили по поводу вашего дела?» «Да, звонил. Я здесь случайно. Жизель убили после моего ухода, но мне никто не верит». «Погодите секунду, дайте устроиться». Я вытащил из портфеля блокнот, а из кармана рубашки ручку. «Позвольте задать для начала пару вопросов». «Конечно». «Сразу хочу предупредить, что не стоит мне лгать, Андре. Вы понимаете? У меня есть правило: кто врет, тот без защитника живет. Я не смогу на вас работать, если не сложатся отношения, при которых я буду верить, что вы мне говорите чистую правду. И ничего, кроме правды». «Никаких проблем. Ведь кроме правды мне больше нечего предъявить в свою защиту». Собирая для досье краткие биографические сведения, я записал список основных вещей. В свои 32 Лакос был не женат и жил в квартире в Западном Голливуде. Родители остались в Линкольне, штат Небраска. По его словам, судимости у него не было ни в Калифорнии, ни в Небраске, ни где-то еще, и даже штрафы за превышение скорости ни разу в жизни не выписывали. Он дал мне номер телефона родителей, свой сотовый и домашний. Это пригодится, чтобы его выследить, если он выйдет из тюрьмы и не выполнит нашего соглашения об оплате. Записав основные данные, я поднял глаза от блокнота. «Как вы зарабатываете на жизнь, Андре?» «Я работаю на дому программистом. Создаю и поддерживаю сайты». «Откуда в таком случае вы знали жертву, Жизель Деллинджер?» «Я занимался ее социальными сетями. Сайты, Facebook, электронная почта, ну, все такое». «Так вы что-то типа онлайн-сутенера?» Шея Лакоса тотчас же приобрела багровый оттенок. «Конечно, нет. Я предприниматель, и она тоже была бизнес-леди. Я ее не убивал, но здесь никто мне не поверит». Свободной рукой я сделал успокаивающий жест. «Не забывайте, я на вашей стороне». «Ну, что-то не похоже, раз вы задаете подобные вопросы». «Андре, вы гей?» «А при чем здесь это?» «Может, и ни при чем, а может, это скажет о многом, когда прокурор заведет разговор о мотиве. Так вы гей?» «Да, если угодно, и не скрываю. Хотя здесь, пожалуй, и следовало бы, ради собственной безопасности. Я могу попросить перевести вас в камеру для гомосексуалистов, как только завтра вам предъявят обвинение. Не стоит беспокоиться, не хотелось бы, чтобы меня как-то выделяли. Ну, как знаете. А как назывался сайт у Жизель?» «Жизельфорю.ком. Это основной». «Я записал. А были еще?» «У нее были сайты, заточенные под специфические пристрастия, которые всплывают, если задать поиск по определенным словам. Именно этим я и занимаюсь. Многоплатформенное присутствие». Я кивнул, будто его креативность и деловая хватка меня впечатлили. «И как долго вы с ней состояли в деловых отношениях?» «Она пришла ко мне 2 года назад. Ей требовался комплексный подход к размещению информации в сети». «Она обратилась к вам?» «Что это значит? Как она вас нашла? По рекламе?» Он покачал головой, словно имел дело с ребенком. «Нет, никакой рекламы я не даю. Я работаю только с теми, кого посоветовали мне люди, которых я уже знаю и доверяю. Ее рекомендовал другой клиент». «И кто же?» «Извините, вопрос конфиденциальности. Не хотел бы ее в это впутывать, она человек посторонний». Теперь уже я покачал головой, словно имел дело с ребенком. «Сейчас, Андре, я этот момент пропущу, но если я возьмусь за дело, рано или поздно мне нужно будет узнать, кто ее к вам направил. Понятно?» Он кивнул. «Я с ней свяжусь», — сказал он, — «и как только получу добро, сразу позвоню вам». Не привык лгать или выдавать конфиденциальную информацию. И в бизнесе, и в жизни я опираюсь на доверие. Отлично. Но вы сказали, если возьмусь за дело, что вы имели в виду? Я полагал, вы уже взяли его. Вы ведь пришли, разве не так? Еще в раздумьях. Я сверился с часами. Сержант, у которого я отметился, сказал, что у меня с Лакосом только полчаса. Оставалось обсудить три отдельные темы — жертву, само преступление и мое вознаграждение. Времени у нас немного, так что давайте двигаться дальше. Когда в последний раз вы видели Жизель Деллинджер лично? В воскресенье, поздно вечером. И когда я уходил, она была жива. Где вы встречались? У нее в квартире. Зачем вы приходили? Я пришел за деньгами, но ушел ни с чем. Что за деньги и почему ушли ни с чем? У нее была работа, а мне по договоренности полагается процент с того, чем она занимается. Я устроил ей, как красотке для избранных, свидание и хотел получить свою долю. Ну, с этими девочками всегда так. Если не выбить денег сразу, то исчезнут и нос, не говоря уж о других частях тела, не высунут. Хотя я не понял и половины того, что он рассказал, но законспектировал все. Жизель принимала наркотики? Ну, наверное, грань не переходила, но это часть такой работы и часть такой жизни. Расскажите про красотку для избранных. Клиент снимает многокомнатный номер в отеле Беверли Уилшир, ну, как в фильме «Красотка». А Жизель вроде как играла Джулию Робертс, понимаете? Особенно после того, как я поработал с ее фотографиями. Да вы все поймете, как только сами зайдете на сайт. Фильм я не смотрел, но знал, что это история про проститутку с золотым сердцем, которая встречает мужчину своей мечты. И каков был гонорар? Предполагалось, что 25 сотен. А ваша доля? 1000. Но доли не было. Она сказала, что там все оказалось глухо. В смысле? Но мы так говорим, если она приходит, а дома никого нет, или тот, кто открывает дверь, говорит, что проституток не вызывал. Я стараюсь проверять такие вещи, сверяю удостоверение личности и все такое. И так вы ей не поверили. Ну, скажем, закрались некие подозрения. Я говорил с мужчиной из того номера, связывался через оператора в отеле. Она утверждала, что там никого не было и даже номер не снимали. И вы по этому поводу поспорили? Слегка. И ударили ее. Что? Нет, я никогда не поднимал руку на женщину, да и на мужчину тоже. Не могли бы вы... Послушайте, Андрей, я просто собираю информацию. Итак, вы ее не били. Вы к ней прикасались? Лакос замялся, и я понял, что тут не все чисто. Андрея, расскажите мне. Ну, хорошо, хорошо, да, я ее схватил. Она отводила глаза, и я решил, что она врет, поэтому схватил ее рукой за горло, только одной рукой. Потом я ушел. И все? Все. Хотя уже на улице, когда я шел к машине, она запульнула в меня с балкона пепельницу, но промазала. А что вы ей сказали в квартире? Сказал, что поеду в отель, сам постучу в дверь тому парню и заберу деньги. Какой номер комнаты и как звали того парня? Номер 837, а парня звали Дэниел Прайс. Вы поехали в отель? Нет, вернулся домой, решил, что оно того не стоит. Но когда вы хватали ее за горло, вам так не казалось. Лакос кивнул, признавая явное противоречие, но ничего объяснять не стал, и я оставил эту тему на время. Ладно, так что случилось потом? Когда приехала полиция? Они нарисовались вчера, примерно в 5 утра или вечера? Вечера. Они говорили, как вышли на вас? Узнали про сайт, и это привело ко мне. Сказали, что есть вопросы, и я согласился с ними поговорить. Стандартная ошибка — говорить с копами по доброй воле. Имена помните? В основном там активничал детектив Уиттон, а имя его напарника было вроде Уидер, во всяком случае, похоже. Зачем вы согласились с ними побеседовать? Не знаю, может, потому что не сделал ничего плохого и хотел помочь. Я сдуру решил, что они пытаются разобраться, что случилось с бедняжкой Жизель. Они ведь не предупредили, что, по их мнению, знают, что случилось, и хотят повесить все на меня. «Добро пожаловать в мой мир», — подумалось мне. «Вы знали, что она мертва до того, как приехала полиция?» Нет, я ей названивал, строчил весь день смс-ки, оставил кучу сообщений. Я сожалел, что устроил разборку, но она не перезванивала, и я решил, что она все еще злится из-за нашей ссоры. Потом пришли копы и сказали, что она мертва. Понятно, что когда находят мертвую проститутку, то следствие первым делом идет к сутенеру. Даже если это онлайн-сутенер, который не подходит под стереотип здоровяка-садиста и не держит выстроенных по струнке с помощью угроз и физического насилия женщин в публичном доме. Разговор с вами записывался? Насколько мне известно, нет. Вам сообщили о конституционном праве на адвоката? Ну, позже, в участке. Я не думал, что мне нужен адвокат. Я ничего плохого не делал. И поэтому сказал, хорошо, давайте поговорим. Вы подписывали какой-нибудь документ об отказе? Да, что-то подписывал, но, по правде говоря, не читал. Я сдержал свое раздражение. Большинство людей, которые сталкиваются с системой уголовного правосудия, оказываются своими злейшими врагами. Они буквально сами подписывают себе приговор. Расскажите, как все происходило. Я так понимаю, вы поговорили с полицейскими у себя дома и поехали в западное отделение? Ну да, мы были дома примерно минут 15, а потом меня повезли в участок, мол, хотят, чтобы я взглянул на несколько фотографий подозреваемых, ну просто соврали. Никаких фотографий мне так и не показали. Они завели меня в маленькую комнату и стали задавать вопросы. А потом сообщили, что я арестован. Чтобы полицейские произвели арест, они должны обладать материальными уликами или свидетельскими показаниями, хоть как-то связывающими Лакоса с убийством. Вдобавок, что-то из того, что он им рассказал, должно быть, противоречило фактам. И как только он соврал, или они решили, что соврал, его арестовали. Понятно. Вы рассказали им, что ходили к жертве в воскресенье вечером? Да. И сказал, что она была жива, когда я уходил. Вы им говорили про то, что хватали ее за шею? Да. Это было до или после того, как вам зачитали ваши права и вы подписали отказ от адвоката? Ой, я и не помню, вроде бы до. Хорошо, попробую выяснить. Они упоминали о каких-то других уликах? Предъявляли вам что-нибудь? Нет. Я снова сверился с часами, времени уже не оставалось, и я решил на этом закончить. Если возьмусь за дело, большую часть информации раздобуду в судебных документах. И даже неплохо, если от клиента я получу не всю картинку. Я бы зациклился на показаниях Лакоса, и это могло бы повлиять на те ходы, что я предприму в дальнейшем. Например, если Лакос признается мне, что он все-таки убил Жизель, тогда я не смогу вызвать его для дачи показаний и просить это отрицать. Иначе буду виноват в подстрекательстве к даче ложных показаний. Ладно, пока достаточно. Если возьмусь, как вы собираетесь мне заплатить? Золотом. Это мне сообщили. Я имею в виду сколько и, кстати, откуда золото? Я все активы храню в золоте, в надежном месте. Если возьмете дело, распоряжусь, чтобы все было у вас до конца дня. Ваш координатор сообщила, что для начала нужно 25 тысяч. Посмотрим котировки Нью-Йоркской товарной биржи, определим стоимость и просто передадим сколько надо. Отсюда сложно проверить, что творится на рынке, но полагаю, что слиток в 1 фунт покроет расходы. А вы понимаете, что это покроет только первоначальные расходы? Если дело дойдет до предварительного слушания и суда, потребуется еще золото. Вы можете найти защитника и подешевле, но найти лучше не получится. Да, понимаю, чтобы доказать свою невиновность, мне придется платить. Золота хватит. Отлично, тогда пусть ваш курьер доставит слиток моему координатору. Чтобы завтра, до первой явки в суд, он был у меня на руках. Тогда я пойму, что вы настроены серьезно. Какое-то время я молча изучал Лакоса, пытаясь его раскусить. Неизвестно, какими фактами располагает полиция. У меня был лишь рассказ Андре. И я подозревал, что когда всплывут определенные улики, я пойму, что он не так уж невиновен. И последнее. Вы сказали моему координатору, что меня рекомендовала сама Жизель. Это так? Да, она сказала, что вы лучший адвокат в городе. Откуда ей это известно? Лакос удивился. Она сказала, что знает вас, что вы занимались какими-то ее делами. Сказала, что однажды вы здорово ее выручили. А вы уверены, что речь шла именно обо мне? Да точно о вас. Она сказала, что вы разнесли всех в пух и прах. Еще она звала вас Микки Мантл. У меня перехватило дыхание. Так меня называла одна клиентка, тоже проститутка. Но я не видел ее очень давно. По крайней мере, с тех пор, как посадил на самолет с достаточной суммой денег, чтобы начать все сначала и никогда не возвращаться. Ее ведь на самом деле звали не Жизель Деллинджер? Понятия не имею. Я ее знал именно под этим именем. В стальную дверь решительно постучали, время вышло. Кому-то из адвокатов нужна была комната, чтобы пообщаться с клиентом. Я взглянул на Лакосса и больше не сомневался, станет он моим клиентом или нет. Я брал это дело без колебаний.